Я всегда за терявшись во всех временах, как из небытия мчимся на парусах. Тиховоды поют о судьбе маяка, мы плывем, а вокруг ни звезды, ни маяка. Все приборы нам врут, и неверны ветра, и команда стонет в ожидании утра. Кто-то сходит с ума, говорит о любви, кто отправился вплавь до заветной земли. Кроме много из тех, кому снится звезда, чьи немыслимый свет ослепил им глаза, но мы смотрим наверх, вверху пустота, и не Бога, и дьявола. Я лишь штурман матрос, он на ушко сказал, будто видел, как карту держал капитан. Был кровавый мятеж, узнавали секрет. Было много убитых, а карты и нет. Вперед смотрящий без сна, он всегда на посту. Его цель разрывать безнадежную мглу. Может, мы не одни, может, рядом суда. И на них кто-то помнит, как выглядит земля. Как уперев темноту, испытующий взгляд, за экипаж на борту держит пусть наугад. И голубы поют о судьбе моряка, и корабль, как прежде, плывет никуда.